Затем с адским и с преступнейшим расчетом устроил так, чтобы подумали на слуг. Не побрезгал взять ее кошелек, отворил ключами, которые вынул из-под подушки ее комод, и захватил из него некоторые вещи, именно так, как бы сделал невеже слуга, то есть ценные бумаги оставил, а взял одни деньги. Взял несколько золотых вещей покрупнее, а драгоценнейшими в 10 раз, но малыми вещами пренебрег. Захватил еще кое-что себе на память, но о сем после. Совершив сие ужасное дело, вышел прежним путем. Не на другой день, когда поднялась тревога, и никогда потом во всю жизнь никому и в голову не пришло заподозрить настоящего злодея. Да и о любви его к ней никто не знал, ибо был и всегда характера молчаливого и несообщительного. И друга, которому поверял бы душу свою, не имел. Считали же его просто знакомым убитой, даже не столь близким, ибо последние 2 недели он и не посещал ее. Заподозрили же тотчас крепостного слугу ее Петра, и как раз сошлись все обстоятельства, чтобы утвердить сие подозрение, ибо слуга этот знал, и покойница сама не скрывала, что намерена его в солдаты отдать, в засчет следуемого с ее крестьян рекрута, так как был одинок и дурного сверх того поведения. Слышали, как он в злобе пьяный грозился в питейном доме убить ее. За 2 же дня до ее кончины сбежал и проживал где-то в городе в неизвестных местах. На другой же день после убийства нашли его на дороге при выезде из города, мертво пьяного, имевшего в кармане своем нож, да еще с запачканную почему-то в крови правую ладонью. Утверждал, что кровь шла из носа, но ему не поверили. Служанки же повинились, что были на пирушке и что входные двери с крыльца оставались незапертыми до их возвращения. Да и множество сверх того являлось подобных сему признаков, по которым неповинного слугу и захватили. Арестовали его и начали суд, но как раз через неделю арестованный заболел в горячке и умер в больнице без памяти. Тем дело и кончилось. Предали воле Божьей, и все, и судьи, и начальство, и все общество остались убеждены, что совершил преступление никто, как умерший слуга. А за сим началось наказание. Таинственный гость, а теперь уже друг мой, поведал мне, что вначале даже и совсем не мучился угрызениями совести. Мучился долго, но не тем, а лишь сожалением, что убил любимую женщину, что ее нет уже более, что, убив ее, убил любовь свою, тогда как огонь страсти оставался в крови его. Но о пролитой неповинной крови, об убийстве человека он почти тогда и не мыслил. Мысль же о том, что жертва его могла стать супругой другому, казалась ему невозможной, а потому долгое время убежден был в совести своей, что и не мог поступить иначе. Томил его несколько в начале арест слуги, но скорая болезнь, а потом и смерть арестанта успокоили его, ибо умер тот, по всей очевидности, рассуждал он тогда, не от ареста или испуга, а от простудной болезни, приобретенной именно в одни его бегов, когда он, мертво пьяный, валялся целую ночь на сырой земле. Краденые же вещи и деньги мало смущали его, ибо, все так же рассуждал он, сделана кража не для корысти, а для отвода подозрений в другую сторону. Сумма же краденого была незначительная, и он в скорости всю эту сумму, и даже гораздо большую, пожертвовал на учредившуюся у нас в городе богадельню. Нарочно сделал сие для успокоения совести насчет кражи. И замечательно, на время и даже долго, действительно успокоился. сам передавал мне это. Пустился он тогда в большую служебную деятельность, сам напросился на хлопотливое и трудное поручение, занимавшее его года два, и, будучи характера сильного, почти забывал происшедшее. Когда же вспоминал, то старался не думать о нем вовсе. Пустился и в благотворительность, много устроил и пожертвовал в нашем городе, заявил себя и в столицах, был избран в Москве и в Петербурге членом тамошних благотворительных обществ. Но все же стал, наконец, задумываться с мучением не в подъем своим силам.